Крадет персик. Когда я был еще мальчиком, я как-то пошел в главный город. Мой приход совпал с весенним праздником. Совпал с весенним праздником. То есть с праздником весеннего равноденствия. По старому обыкновению, за день перед этим во всех лавках и у всех продавцов разукрашивались здания, где били в барабаны и дудели в трубы. Народ шел в приказ Фантая. Фантай – губернский казначей, второе после губернатора – лицо. Это называлось «дать театр весне». Я с товарищами пошел повеселиться и поглазеть. Гуляющих в этот день было прямо-таки стена. В зале сидели четыре важных чиновника, одетых в красное платье и поместившихся друг против друга на восток и запад. В те дни я был еще дитя и не мог разобрать, что это были за чиновники. Я слышал лишь гудение человеческих голосов, гром барабанов и вой труб, положительно меня оглушавших. Вдруг появился какой-то человек, ведший за руку мальчугана с растрепанными волосами, а на плече несший коромысло с грузом. Он поднялся наверх, имея, по-видимому, что-то сообщить сидевшим там господам. Однако тысячи голосов кипели и волновались так, что я не слыхал, что он там говорил. Мне видно было лишь, что в зале наверху смеялись. Вслед за тем появился синий человек и громким голосом велел ему показывать фокусы. Синий человек, сторож из канцелярии местного правителя. И этот самый человек, получив такое приказание, сейчас же встал и спросил, какие фокусы надо показывать. В зале переглянулись и обменялись несколькими словами. Сторож спустился к нему и спросил его от имени господ, в чем он наиболее силен. Он отвечал, что может вырастить весь шиворот на выворот. Сторож пошел сообщить это господам чиновникам. Через минуту он спустился и опять велел фокуснику утащить персик. Тот громко согласился. Он снял с себя одежду и покрыл ею свой сундучок. Затем сделал недовольную гримасу и сказал: «Ах, господа, господа властители! Вы не знаете, не понимаете, ведь твердые льды еще не растаяли. Откуда же, скажите, достану я вам персик? Однако, если мне его вам не принести, боюсь, рассердится сидящий к югу лицом». Сидящий к югу лицом, то есть высший местный чин, как бы замещающий государя, который по древней традиции должен сидеть к югу лицом. «Ну как мне быть?» «Отец», — сказал мальчик, — «раз уж ты дал обещание, как же ты будешь теперь отказываться?» Фокусник довольно долго стоял в унылом раздумье. «Ну, — сказал он наконец, — я все это зрело и окончательно обдумал. Теперь еще только начало весны, снега еще лежат кучами. В мире людей где тут искать это самое? А вот в садах Ванму персик во все четыре времени года никогда не вянет и не отходит». Ванму – царица-фей, живущая на далеком западе. В ее садах цветет вечный персик, дающий плод раз в 3000 лет. «Там, вероятно, найдется, а коль найдется, надо будет, значит, его с неба украсть. Вот и все». «Еще чего», — сказал ему сын, — «по-твоему, на небо по ступеням, что ли, можно взойти?» «А вот у меня есть такой способ», — сказал фокусник, и с этими словами он открыл свой сундучок. Оттуда вытащил свернутую веревку, примерно на несколько сажей, расправил ее конец и бросил его в воздух. И тотчас же веревка встала в воздухе, выпрямившись и словно за что-то зацепившись. Не прошло и нескольких мгновений, как он снова подкинул. И чем больше подкидывал, тем выше уходила веревка. Вот уже она там, где-то в неразличимой выси, ушла в тучи. И в то же время в руках фокусника она уже была вся. «Иди сюда, сынок», — крикнул фокусник. «Я уже старый и дряхлый человек. Тело стало тяжелое, неповоротливое. Я не могу туда идти. Мне нужно, чтобы сходил ты». С этими словами он вручил веревку сыну. «На, держи ее», — добавил он, — «и можешь лезть». Сын взял веревку с крайне нерешительным видом и сказал отцу недовольным тоном: «Папа, какой ты, право, глупый-преглупый! Ты хочешь, чтобы я доверил себя этой веревке ниточке и полез ввысь небес на десятки тысяч сажен? А вдруг да среди дороги она лопнет или разорвется? Останутся ли хоть косточки мои?» Отец снова принялся понуждать его, крича и наседая. «Я, — твердил он, — уже, как говорится, потерял из уст своих. Каюсь, да не вернешь». «Потерял из уст своих, то есть сказал лишнее. «Потрудись, мальчик мой, сходи. Да ты, сыночек, не горюй. Украдешь, принесешь, нам с тобой пожалуют, господа, сотенку серебром. Я уж так и быть возьму тебе, красавицу, жену». И вот сын ухватился за веревку и, извиваясь по ней, стал лезть вверх. Он перебирал руками, за которыми шли следом ноги, и лез, словно паук по паутине. Лез, лез, и понемногу стал уже входить в тучи, в высокое небо, где его стало больше не видать. Прошло довольно долгое время, и вдруг упал персик, величиной с хорошую чашку. Фокусник пришел в восторг, схватил персик и поднес господам в зале. В зале стали друг другу его передавать, рассматривать. Прошло опять порядочное время, а господа не могли понять, настоящий это или фальшивый. Вдруг веревка упала на землю. Фокусник принял испуганный вид. «Погибло все!» — вскричал он. «Там наверху кто-то срезал мою веревку! На чем же будет теперь мой сын?» Через несколько минут что-то упало. Фокусник посмотрел. Оказывается, то была голова его сына. Он схватил ее обеими руками и стал плакать. «Значит, он там крал персик!» — причитал отец. «А надзиратель заметил! Сынок, пропал ты!» Прошло еще некоторое время. Упала одна нога. За ней вскоре стали падать в разброд разные члены тела. И, наконец, там больше от него ничего не оставалось. Фокусник был сильно удручен. Подобрал все, кусок за куском. Сложил сундук и закрыл его. «Только этот один сын у меня и был», — причитал он. «Каждый день мы с ним, бывало, бродили то на юг, то на север. А вот теперь, повинуясь господскому строгому велению, сам того не ожидая, попал он в такую непостижимую беду. Придется тащить его на себе, где-нибудь зарыть». Он поднялся в зал и встал там на колени. «Из-за этого самого персика, — начал он, — я убил своего сына. Пожалейте ничтожного человечка. Помогите на похороны. Я тогда придумаю, как вас отблагодарить. Свяжу хоть соломы, как говорится, что ли». «Свяжу хоть соломы» — посмертная благодарность, намек на предание о том, как один старик, благодарный за устроение судьбы своей несчастной дочери, уже после смерти явился незримым порядком на поле сражения и помог ее благодетелю победить, связав противника соломенными путами. Господа, заседавшие в зале, были крайне поражены. Сидели в полном недоумении. Каждый дал фокуснику серебра. Тот принял и спрятал в пояс. Тогда он хлопнул по сундуку и крикнул: «Бабар, что ж не выходишь поблагодарить? Чего там ждешь?» И вдруг какой-то мальчик с взлохмаченной головой приподнял ею крышку сундука и вышел, повернулся на север и поклонился в землю. Повернуться на север, то есть лицом к заседавшим господам. Это был его сын. До сих пор все еще помню этот фокус. Очень уж он был необыкновенный. Потом мне довелось слышать, что эти штуки умеют проделывать белые лотосы. Белые лотосы. Буддизм, проникнув в Китай не позже первого века нашей эры и сразу же наводнив китайскую литературу бесконечными переводами своих священных книг, породил ряд сектантских вероучений, одним из которых было вероучение белого лотоса. Белые лотосы – тайное общество, основанное на буддийских верованиях. Возникло в 13-14 веках. Боролась против монгольского владычества, продолжала организовывать крестьянские восстания и в период маньчжурского господства Цинской династии, в конце концов жестоко подавившей его. Так что уж не их ли отпрыск был этот человек?